Глава 23. В одно мгновение все меняется. Моя решимость рушится прахом, когда блеск пропадает из глаз Нейта. Он сменяется туманным выражением, будто Нейт ничего перед собой не видит. Понимаю, что не смогу. Просто не смогу выстрелить в него. Нейт разлепляет губы и смотрит точно на меня, а я не могу пошевелиться, ожидая нападения. Может, оно спровоцирует меня к действиям. «Лав», — хрипит Нейт. Сердце сжимается до размера горошины, отчего его заполняет нестерпимая боль. Пистолет выпадает из ослабевших пальцев и с грохотом ударяется о ступеньку. Откидываюсь назад, вцепившись при этом в плечи Нейта. Слезы нескончаемым потоком катятся по щекам. Психи не разговаривают. А значит, Нейт пока не обратился. Но это может произойти в любое мгновение. А моя решимость приказала долго жить. Грудь разрывают рыдания. Все тело сотрясает крупная дрожь. Я не в силах это контролировать. Не могу смотреть на Нейта, зная, во что он вскоре превратится. «Лав», — снова зовет он невероятно слабым голосом. «Ты поранилась?» Непонятный вопрос на пару секунд ставит меня в ступор. Заставляю себя посмотреть на Нейта. Он хмуро смотрит в ответ. Его глаза стали абсолютно нормальными, но, скорее всего, это ничего не значит. «Нет», — отвечаю тихо, не сводя с него взгляда. «Прошло уже слишком много времени с момента, как его укусили. Сколько еще Нейт останется нормальным, непонятно. Но я, кажется, впервые в жизни не знаю, что ему сказать. Да и что говорят в таких ситуациях? Прощаются? Просят прощения?» Нейт приподнимается, затем с трудом, но без моей помощи садится и опирается спиной о стену. «Я чувствую кровь», — выдает он. «Это твоя», — говорю я и показываю ему свои испачканные красным ладони. И только потом до меня доходит, что он сказал. «Постой, ты чувствуешь?» «Да», — кивает Нейт, неотрывно глядя мне в глаза. С трудом сдерживаясь, чтобы не отодвинуться подальше. Слезы мгновенно высыхают, но я по-прежнему не знаю, что ему говорить. «Что это значит?» — спрашиваю растерянно. «Все происходящее кажется мне абсурдом. Нейта укусили. Он должен был обратиться и наброситься на меня. Но вместо этого мы ведем весьма странную беседу». «Я все понял, Лав». Нейт говорит приглушенно, поднимает руку и прижимает ее к груди, болезненно морщась. Вероятно, там тоже какая-то травма. Увидев укусы, я не сочла нужным проверять дальше. «Что понял?» – спрашиваю осторожно, наблюдая за тем, как снова вспыхивают глаза Нейта. Рука сама тянется за пистолетом, но я одергиваю себя. Нейт горько усмехается и откидывает голову назад, затылком упираясь в стену. Его взгляд при этом прикован ко мне, отчего мне становится сильно не по себе. То, как он смотрит, пугает меня. Я не могу разгадать его замысла, но колокольчик в мозгу, отвечающий за инстинкт самосохранения, звенит, предупреждая об опасности. «Я не обращусь, не волнуйся», — с той же горечью в голосе сообщает Нейт. Застываю, не зная, что и думать. «Что?» — пищу я. «Я понял, в чем мой истинный дар», — серьезно заявляет Нейт. «Я не могу объяснить, но точно знаю, что прав». «Я не понимаю. Трясу головой, стараясь вернуть ясность сознанию, но ничего не выходит. Все происходящее кажется странным сном, и я борюсь с желанием ущипнуть себя». «Мой дар берет только то, что гарантированно сделает меня сильнее. Сначала твоя способность, потом способность Зака, теперь это. Укусы сделают меня сильнее». «Но не сейчас. Мне нужно восстановиться». Нейт начинает подниматься, и я встаю следом, покачиваясь на нетвердых ногах. «Нейт, постой!» – требую я. «Что все это значит? Я думала, ты умрешь!» Нейт опирается о стену, и я понимаю, насколько он на самом деле слаб. «Я и умер!» – Нейт усмехается, подает мне руку и добавляет отрешенным тоном. «Все теперь изменится». С опаской смотрю на его раскрытую ладонь. Впервые в жизни я настолько сильно боюсь человека. Простого человека, не психа. а загадочные реплики Нейта не способствуют моему успокоению. Я ничего не понимаю и не знаю, как вести себя дальше. «Я не причиню тебе вреда», — убежденно говорит он, и я слышу знакомые нотки в его слегка изменившемся голосе. «Нам лучше покинуть это место и вернуться к остальным». Принимаю руку Нейта и тут же бросаюсь вперед, поддерживая его, чтобы он не свалился. «Ты можешь идти?» — спрашиваю я, думая совершенно о другом. «Ты поможешь мне», — говорит он убежденно. «А вот я никакой уверенности не чувствую. Все так странно и запутано. Откуда Нейт узнать, что он не станет чудовищем? Я ведь могу привести его к людям, которых он убьет, если станет другим». Кладу руку Нейта поверх своих плеч, и мы медленно движемся в сторону выхода, то и дело переступая через тела психов. «Ты можешь сказать мне, почему так уверен, что не обратишься?» — спрашиваю я, когда мы добираемся до входной двери. Оставляю Нейта, прислонившегося к стене неподалеку от выхода, а сама направляюсь расчистить путь. С трудом сдвигаю с места комод и распахиваю дверь, выставив перед собой пистолет, подобранный со ступенек. Оборачиваюсь к Нейту и в дневном освещении замечаю, насколько сильно он побледнел. Помогаю ему выйти на крыльцо и спуститься на землю. «Я же сказал», — наконец отвечает Нейт, — «это все мой дар». Растерянно моргаю, не знаю, с какой стороны подступиться к волнующей меня теме, но все же решаю спросить прямо. «Из-за этого ты почувствовал кровь?» — спрашиваю я, ощущая себя сумасшедшей. «Да». Нейт кивает и останавливается прямо посреди леса. Оборачиваюсь и смотрю в ту сторону, откуда мы пришли, но проклятого дома за зарослями больше не вижу. «И это не моя кровь, у моей иной запах». «Значит, то была кровь психов, ведь я цела», — сообщаю я. Нейт кивает головой, не двигаясь с места. «Ты не беременна, Лав». Всего одно предложение, но оно выбивает воздух посильнее огромной кувалды. Мне словно врезали под дых. Нейт почувствовал, что у меня... Качаю головой, даже думать о таком не хочу. А еще я не знаю, как относиться к этой новости. Радоваться, печалиться. С одной стороны, я не хотела ребенка, понимала, что от этого будет множество проблем. А теперь... Вместо того, чтобы вздохнуть с облегчением, я чувствую лишь горечь. Я начала свыкаться с тем, что ношу под сердцем частичку Киллиана, но теперь потеряла и ее. «Лав», — осторожно зовет Нейт. Встрепенувшись, отбрасываю тяжелые мысли прочь. Сейчас вообще не до них. Коротко киваю, указывая направление. «Уходим. Это единственное, что я произношу». Нейт не спорит. Медленно шагает, опираясь на меня большей частью своего веса. Но я не возражаю. Сосредоточенность на том, чтобы не упасть, прогоняет из головы лишние размышления. А подумать есть над чем. Моя жизнь снова изменилась. Окончательно и бесповоротно. Несмотря на убежденность Нейта, я уверена, он может быть опасен для людей. Но мы не можем скитаться по лесу до тех пор, пока не убедимся, что один из нас не прав. А еще я знаю одно. Нельзя никому рассказывать о произошедшем. Нейту никто не поверит. Его убьют. А я не могу потерять и его. «Стой!» Вдруг негромко приказывает Нейт, и я замираю. Мгновение ничего не происходит, затем лес шевелится, и буквально за 2 секунды мы оказываемся окружены. Людей много. Радует только то, если в такой ситуации вообще что-то может радовать, что они не военные и не психи. Может, эти люди тоже враждебно настроены, но нас, по крайней мере, не сожрут и не увезут в лабораторию на растерзание ученых. Может быть, у них не менее ужасные планы на нас, но я даже не пробую достать пистолет. Численное превосходство побеждает мою меткость. Нейт тоже не делает попыток защититься, вероятно, по той же причине. Замираем друг напротив друга. Затем один из мужчин выходит вперед. Его длинные волосы убраны в хвост, короткая борода выглядит ухоженной, а сережка в правом ухе вызывает недоумение. Голубые глаза незнакомца смотрят настороженно, а не враждебно. «Нейт и Лав?» — спрашивает он. Удивленно хлопаю ресницами, внутренне подобравшись и приготовившись к драке. Сердце пускается в бешеный галоп. Откуда он знает наши имена? «Допустим», — отвечает Нейт, и я отмечаю нотки усталости в его голосе. «А ты кто такой?» «Меня зовут Элиот», — представляется мужчина и слегка склоняет голову. «Вы забрели на нашу территорию и всполошили местных психов. Большинство мы убрали, остальные куда-то сбежали». «Кажется, я знаю, куда, но говорить об этом странному мужчине не собираюсь». «Откуда вы знаете наши имена?» — спрашиваю осторожно, инстинктивно прижимаясь ближе к Нейту. «Мы спасли ваш отряд неподалеку отсюда. Сейчас они в безопасности». Вздыхаю с облегчением. «Они целы!» Но тут же одергиваю себя. «С чего это незнакомцам спасать нас, да и вообще помогать?» «Сколько их?» — спрашивает Нейт. Внутренне сжимаюсь, ожидая ответа. 8, — тут же любезно подсказывает Элиот. Переглядываемся с Нейтом. На секунду прикрываю глаза. Наш отряд состоял из 13 человек. Осталось 10, включая нас с Нейтом. Исходя из нехитрой математики, мы потеряли 3. Помимо Реджи и Лидии, погиб кто-то еще. «Ребенок», — начинаю я, — «среди них есть маленькая девочка?» Элиот кивает. С облегчением выдыхаю. С Афиной все в порядке. Но облегчение быстро сменяется волнением. Кто мог погибнуть? А вдруг это Сейдж, Курт или Зак? Боже, только не это! «Что это с ним?» Вперед выходит один парень и кивает на Нейта. «Ранен?» Внутренне холодею, но стараюсь взять себя в руки, чтобы не выдать нас с головой. Отвечаю, опережая Нейта, недовольно открывшего рот. «Мы столкнулись с небольшой группой психов неподалеку». Мой голос на удивление ровный. Нейта едва не укусили, но все обошлось. Думаю, у него сильный ушиб ребер. Несколько секунд парень сверлит меня недоверчивым взглядом. Я смотрю то на него, то на Элиота. Наконец второй кивает. «Как только мы прибудем в убежище, его осмотрит врач», — говорит он. Новая волна холода накатывает на меня. Нельзя показывать Нейта врачу, он сразу заметит укусы. Собираюсь возразить, но не знаю, на каком основании это сделать. И тут заговаривает Нейт. Он произносит слова ровно и четко, будто у него вовсе ничего не болит. «Со мной все в порядке. Всего пару ушибов». Элиот лишь пожимает плечами, будто говорит, как знаешь. «Ладно, возвращаемся, парни. Мы и так слишком много времени провели в лесу». Лес снова движется. Группа Элиота уходит вперед. Сам мужчина вместе с нами плетется позади. Шагаем в ту сторону, куда направлялись, пока не столкнулись с отрядом Элиота. Замечаю, что новый знакомый косо поглядывает на мои окровавленные руки и на пятна на куртке Нейта. «Кровь психов!» Со всем возможным безразличием поясняю я и передергиваю плечами, а затем поспешно меняю тему. «Вы живете здесь рядом?» «У нас что-то типа перевалочного пункта неподалеку», — говорит Элиот и искренне улыбается. «Через пару недель мы отправимся в безопасное место, где нет ни психов, ни военных. Ждали только вас и еще одну группу». Хмуро смотрю на Элиота, потом на ничего не понимающего Нейта. «Что значит «ждали нас»?» — подозрительно спрашивает мой спутник. Элиот снова улыбается. «Ты должен помнить моего брата Мэддока», — говорит он, а я хмурюсь еще сильнее, потому что имя кажется мне знакомым, но я не могу вспомнить, где его слышала. К моему удивлению, Нейт искренне улыбается. «А значит, Мэддок все-таки добрался до тебя?» Элиот с улыбкой кивает. «Почти 2 года назад», — сообщает он. «Почему вы здесь, а не на Аляске?» Задумчиво спрашивает Нейт, который теперь шагает самостоятельно, совершенно не опираясь на меня. Хотя я вижу, каких усилий ему стоит притвориться, что он в порядке. «Мы нашли более безопасное место и как раз направлялись туда, когда встретили Ларса». Невольно спотыкаюсь, ошарашенно глядя на Элиота. «Так значит, именно к этим людям уехал Ларс, и все это время направлялись мы?» «Ларс!» — голос срывается, прочищаю горло и пробую снова. «Они живы?» Элиот мрачнеет. Чувствую сковавшую душу тяжесть. Смотрю на мужчину, с которым познакомились несколько минут назад, но почему-то ощущаю странное доверие к нему». «К сожалению, не вся группа смогла уцелеть», — наконец отвечает Элиот. «Они наткнулись на военных неподалеку отсюда. Выжило 6 человек, в том числе один ребенок». Провожу ладонью по лицу, ощущая вселенскую усталость. Единственное, чего я сейчас хочу, — оказаться в безопасности, вдали от психов и военных. И я очень надеюсь, что Элиот и правда нашел такое место». Дальше шагаем молча и вскоре выходим из леса, оказавшись на знакомой дороге. Нашей техники не видно, а неподалеку стоит расстрелянный грузовик Ларса. Элиот что-то говорит группе мужчин, которые остаются, в то время как мы пересекаем дорогу и вновь скрываемся в лесу. Вскоре выходим к тропе, ведущей на какую-то возвышенность. Украдкой смотрю на Нейта. Вижу, что он сильно устал, но продолжает шагать, как ни в чем не бывало. Ему понадобится уединение, чтобы прийти в себя. Никто не должен догадаться о том, что произошло в том проклятом доме. «Куда мы идем?» – спрашиваю у Элиота. Он выныривает из своих мыслей и указывает мне вверх по тропе. «В нескольких километрах отсюда есть небольшая деревня, которая неплохо сохранилась. Психи в этих местах почти не появляются, да и военным эта местность неинтересна. Поэтому мы устроили здесь перевалочный пункт, прежде чем отправиться в безопасное место». «И где оно, это безопасное место?» — не скрывая скептицизма, спрашивает Нейт. Элиот лишь загадочно улыбается. «Скоро все узнаете», — говорит он. Чем выше по тропе мы поднимаемся, тем труднее дышать и тем сильнее устают ноги. Но вскоре деревья расступаются, являя нашему взору высокий деревянный забор, верх которого заточен в острые пики. Нас встречают несколько мужчин, бросающих на меня и Нейта любопытные взгляды. Но я игнорирую их, завороженно следя, как перед нами распахиваются широкие ворота. За ними оказывается с 2 десятка небольших домиков, а дальше ввысь уходит скалистая вершина холма. Вижу людей, а именно Курта, Сейдж и Зака в первую очередь. С облегчением выдыхаю, радуясь, что друзья живы. А затем замечаю всех остальных. Алистера и Афину, Стивена, Кевина и Кристиана. Значит, третьей погибшей была девушка, имя которой я так и не узнала. А затем я вижу Ларса, губы которого расплываются в улыбке, когда он спешит навстречу Нейту. Мужчины коротко обнимаются. Окидываю взглядом толпу, замечая знакомые по муравейнику лица. Вижу среди них Мелани. Она смотрит только на Нейта, не обращая внимания ни на что вокруг. Но, к моему удивлению, не подходят. «Рад, что вы живы», — говорит Ларс, внимательно глядя на меня. Смотрю на Нейта, который едва уловимо пошатывается. Перехватываю его под руку и оборачиваюсь к Элиоту. «Нам не помешало бы передохнуть и привести себя в порядок», — говорю ему и улыбаюсь. «Понимаю, что веду себя в крайней степени странно. Наши друзья живы, и я безумно этому рада, но воссоединение может подождать. Если Нейт свалится прямо здесь, все пропало, нас мигом вычислят». «Конечно», — серьезно говорит Элиот. «Ваши друзья поселились пока в доме...» Не даю ему договорить. «А есть отдельный дом?» — спрашиваю я, ощущая, как краснеют щеки. Ловлю на себе изумленный взгляд Сейдж и хмурые Зака и Курта. Сейчас мне все равно, что они подумают о нас с Нейтом. Главное — увести его с улицы. «Да, идем, я провожу». Элиот, который, похоже, не видит в моей просьбе ничего плохого, показывает дорогу. Смотрю на своих людей и слабо улыбаюсь. «Увидимся чуть позже», — обещаю я, шагаю следом за Элиотом и веду за собой Нейта. Люди расходятся кто куда, в том числе и все знакомые лица направляются в сторону самого большого дома в центре деревни. Отвожу от них взгляд, на мгновение встретившись со злобным прищуром. Мелани. Я рада, что она жива, но ее присутствие и чувство к Нейту могут доставить мне множество проблем.